Глава 20. Вместо эпилога. Наши клятвы нерушимы. Они вечны. Нет ни сомнений, ни колебаний. Я смотрю в твои глаза и с полной уверенностью при всех свидетелях говорю, что принадлежу тебе. В жизни и смерти, в радости и горе. Ты моя настоящая любовь, мой темный омут, моя безумная одержимость. Я умру ради тебя. А если будет нужно, убью ради тебя. Дверь в склад с громким звуком открывается, и внутрь врывается Дэвил со своими людьми. Все вооружены до зубов, за спиной главы Даяны Канквер. Бойцы быстро распространяются по периметру помещения, но предводитель, оценив обстановку, понимает, что опоздал. Из тени одной из колонн к нему спешит жена. Ее лицо бледное и измучено, словно с него разом стерли все краски. В глазах неподдельная тревога. Утешает одно, видимых ранений нет, что позволяет немного расслабиться сердцу, стиснутому в тугой узел. Тогда мужчина смотрит на своего всадника голода, оценивая его состояние. Хангер, устало прислонившись к потрёпанной колонне, сидел на полу, придерживая рукой бедро. Ладонью другой руки он опирался в пол. Выше локтя на рубашке расплывалось кровавое пятно, однако взгляд был осознанным и хоть и немного потухшим. Вслед за Дэвилом в склад зашел Даян. «Что, черт возьми, здесь произошло?» – озверел дьявол, когда понял, что никто умирать не собирается. «Мы засекли маячок машины, на которую уехала Алекс, и были крайне удивлены, что он привел нас сюда. Это труп Эвана Велеса на полу?» «Да, это мой тесть», – хмыкнул Хангер. «Именно он заложил взрывчатку под дверью комнаты». «Сукин сын», – выругался дьявол. «Зато ты избавился от надоедливого родственника». «Не думаю, что Сабрина обрадуется смерти отца в день свадьбы», – с грустью выдохнула Алекс. «Наоборот, о лучшем подарке она и не мечтала». Девушка бросила удивленный взгляд на Хангера, глазами говоря ему, что он безумен. Он ответил ей улыбкой, после чего посмотрел вопросительно, интересуясь, кто объявит дьяволу пренеприятную новость. Их переглядывания не укрылись от мужчины, и он вспылил. «Что за секретничание передо мной?» Алекс вздрогнула и быстро подошла к мужу, обнимая его. «Предатель был здесь, мы видели его», – проговорил Хангер, и девушка сильнее прижалась к дьяволу, словно пытаясь передать ему свою выдержку. «Ты видел его?» – повторил мужчина и получил утвердительный кивок. «И что же ты молчишь? Ты поверишь мне?» «Хангер, там в особняке тебя ждет взволнованная невеста, и, боюсь, ее нервы уже на пределе». «А мы не выйдем отсюда, пока я не услышу имя. Есть риск, что ты просто истечешь кровью». «Тогда, может, ты был бы любезен и вызвал мне доктора?» «Уже в пути. Будет здесь через 10 минут», – последовал лаконичный ответ. Канквер и Даян подошли к безумцу и помогли ему подняться, поддерживая с обеих сторон. «С Сабриной все хорошо?» – опираясь на братья, взволнованно спросил он. «С кем она? Ты же не оставил ее одну?» «Конечно нет, с ней Вар. Они сейчас развлекают гостей. Дом прошуршали от подвала до крыши, больше ничего не нашли. Провода были установлены только в той комнате. Он знал, что невеста и я будем там. Все сделано мастерски. Нужно лишь установить детонатор. Он свой, не вызвал никаких подозрений. Это непростой служащий». Дэвил стиснул кулаки и выжидающе уставился на Хангера. «Может, обсудим это в поместье?» «Нет, там сотни гостей, которые уже устали ждать церемонии. Я хочу знать имя. Сейчас же». «Уолтер». Алекс шумно выдохнула, спрятав лицо на груди мужа. «Уолтер, скорее всего, в особняке». «Нет». Сталь звучала в голосе мужчины. «Уолтер был здесь. Он предал нас». Повисла гнетущая тишина. Алекс и Хангер ждали, когда до остальных дойдет понимание. «Не может быть, он...» «Твой родной брат», – быстро проговорила вторую часть информации Алекс. «Что?» «Он сказал, что у вас один отец, но его удостоили чести стать твоим псом. Это ненависть. Сильная. Он вынашивал ее в себе долго, год за годом», – пояснил Хангер. «Сукин сын!» – Даян сокрушенно покачал головой. «Вот почему я не мог его вычислить. Уолтер постоянно направлял меня по ложному следу. Он водил нас за нос. Все это чертово время! Ублюдок!» – сплюнул на пол Канквер. И только Дэвил оставался молчаливым. Его лицо превратилось в бесстрастную маску. Ни одной эмоции, только застывший холод. «Пошли отсюда. Уверен, возле машины нас уже ждет доктор. Подлатаем тебя и поставим перед невестой. Достаточно ей волнений на сегодня», — приказным тоном проговорил дьявол и, обнимая жену, направился на выход. Яркие лучи уходившего солнца падали на брачную арку, создавая вокруг нее романтическое свечение. Небо украсили насыщенные тона оранжевого и розового цвета. Гармония их сочетания умиляла даже самое чёрствое сердце. Невероятной красоты невеста стояла перед своим возлюбленным, держа его за руку и уверенно говорила «да» на извечные вопросы священника. И никто не знал, что на теле жениха свежие раны, которые только недавно зашили, и глаза мутные не от нахлынувших эмоций, а от обезболивающих уколов. А невеста волнуется о состоянии любимого, а не из-за трепетного момента. Но даже все эти факты не могли повлиять на счастье, что горело в глазах девушки. «Да», — без малейшего колебания произнес жених. «Вы можете произнести свои брачные клятвы». «А это обязательно?» — переспросил Хангер у удивленного священника, и невеста улыбнулась от ворчливости любимого. «Мы можем их пропустить», — предложила она, надеясь поскорее усадить раненого мужа на диван, хотя и жалея в душе, что в их церемонии будут упущены некоторые моменты. Хангер посмотрел на своего воробушка и проговорил: «Мы произнесем их». И никто не решился с ним спорить. Повисла недолгая тишина, пока такой неоднозначный жених настраивался на откровение. Но когда девушка решила уже начать первой, он заговорил: «Сабрина, ты ворвалась в мою жизнь юрким воробушком. Твои перышки топорщились. Ты смотрела на людей вокруг себя, как на врагов. Но стоило тебе поднять на меня глаза, и все вокруг моментально изменилось. Никто никогда так не смотрел. В тебе не было страха, лишь жажда принадлежать. Ты то, чего я не ожидал получить в своей жизни. Ты видишь всего меня без масок и иллюзий. И ты не боишься того, что находишь внутри. Понимание этого все еще поражает меня до глубины души. Ты не стала светом и не приручила зверя. Ты пошла по другому пути. Ты стала равной ему, незаменимой частью, и дороги назад не будет. Я никогда не отпущу тебя. Никому не отдам. Ты только моя. Навечно». Алекс вспыхнула за спиной невесты, но на ее сентиментальность никто не обратил внимания. Сабрина крепко держала руки любимого мужчины. В ее глазах стояли непролитые слезы, и она часто заморгала, стараясь удержать их. «Говорят, нет в мире чувства сильнее, чем любовь. Но я готова поспорить. То, что я чувствую к тебе, — это маниакальная одержимость, которая из года в год становится только сильнее. Если жить, то ради тебя. Если умирать, то с твоим именем на губах. Я существую, пока ты есть в моей жизни. И, возможно, кто-то назовет такое чувство больной любовью, но я хочу болеть ею». Глаза Хангера потемнели, подсказывая, что его демон находится на поверхности сознания. Он резко наклонился вперед и, положив руку на затылок девушки, подтянул любимую к себе, накрывая ее губы в обжигающем поцелуе. Где-то там священник объявил их мужем и женой. Зазвучали громкие аплодисменты и заиграла музыка. Кто-то похлопал его по спине, до ушей доносились сальные шуточки, но безумец не обращал на это внимания. Со всей страстью он целовал своего воробушка, и не было в мире ничего важнее вкуса ее губ. «Свадьбы не наш конек, они прокляты. И я надеюсь, что это последняя свадьба в нашей семье», — запалом проговорила Алекс, выжидающе посмотрев на всадников. Дэвил криво усмехнулся, отмечая огорчение в глазах жены. Но в данный момент сам был очень встревожен неожиданной новостью о предательстве Уолтера, поэтому позволил ей успокоиться за счет подразнивания всадников. В душе дьявола сейчас творился хаос. Это известие принесло ему невероятную бурю чувств. Сначала оно вызвало отрицание, неверие в то, что человек, который рос с ним бок о бок, смог предать. Кто угодно, но не Уолтер. Его правая рука, Потом пришло принятие, которое тяжелым грузом легло на его сердце. Сейчас внутри поднялся гнев, дикая первобытная злость и жажда отмщения. «Ангел, ты хочешь, чтобы мы поклялись, что не будем жениться?» Устало поинтересовался Вар, наблюдая, как девушка нервно принялась ходить туда и обратно. «Так мы и не собираемся?» — заверил Канквер. «Хангер тоже не собирался», — добавил Даян и кивнул головой в сторону довольного безумца. Тот разместился на диване в расслабленной позе, а возле него свернулась красавица-жена, то и дело интересуясь, как он себя чувствует. И Даян знал, будь на ее месте кто-либо другой, Хангер бы уже психанул от такой заботы. Однако внимание Сабрины, наоборот, вызывало на его лице довольную улыбку. Он нежно целовал ее затылок и что-то шептал на ушко, после чего девушка опускала голову ему на грудь и замолкала. «Ладно, согласна. Тогда мы просто расписываем вас, держа это строго в тайне. Никаких больше кровопролитий на свадьбе». Мужчины рассмеялись. «Ангел, успокойся», — тихо произнес Дэвил, и запал Алекс моментально угас. Она быстро направилась к мужу, устраиваясь подле него. «Нам стоит обсудить сложившуюся ситуацию». «Твой отец мертв, Сабрина». Он посмотрел на нее, но на лице девушки ничего не отразилось. «Не думаю, что рай открыл перед ним двери». Хангер хмыкнул от такого заявления. «Как это случилось?» «Это он подложил взрывчатку под комнату», — пояснил безумец. «Тогда все ясно». «Это не я его убил, а Уолтер». «Уолтер?» — переспросила Сабрина, и в комнате повисла гнетущая тишина. «Ты уверена в том, что он тебе рассказал?» — спросил Дэвил у Алекс. «Если можно верить его словам». «Черт возьми, все эти годы я не знал правды. Наш отец был настоящим ублюдком», — выплюнул дьявол. «Возможно, с ним можно еще договориться?» — предложила девушка, но увидела иронию на лице мужа. «Его надо устранить. Он слишком много знает и несет прямую угрозу клану. Я могу заняться этим. Тем более, что ублюдок хотел взорвать Сабрину», — предложил Хангер, но Дэвил отрицательно покачал головой. «Он знает твою слабость и уже пытался сыграть на ней. Мы не можем воевать с ним в открытую». «Слухи уже просочились в теневой мир. Он назвал себя Десницей и собрал людей. Уолтер хочет создать новый клан, полностью устранив нас. Такого опасного врага у нас еще не было. Остался только единственный фактор, который сдерживает его». Даян посмотрел на Алекс, и та вздрогнула. «Что ты предлагаешь?» — со сталью в голосе спросил Дэвил. «Мы должны подобраться так же близко к нему, как и он к нам. Возможно, моя идея покажется вам безумной, но я предлагаю разыграть для него спектакль знакомства со своей собственной Алекс. Кроткой, наивной малышкой, которая внешне будет похожа на нашего ангела, но будет подготовлена убить Уолтера по первому приказу». Дэвил задумался. «На это потребуется время. Такую девушку не просто подобрать». «Я знаю. Есть один рынок рабынь, я думаю, что смогу найти там подходящий экземпляр. Они уже сломлены и готовы служить сильному хозяину. Нужно только обучить», — продолжил развивать свою идею Даян. «Хорошо. Тогда займись этим», — приказал дьявол. «Но времени у тебя в обрез. Сейчас он будет группировать людей, искать свою базу и союзников среди твоих врагов. Я думаю, он даст мне достаточно времени, чтобы провернуть такой гениальный спектакль». «Умно», — похвалил всадника Канквер. «А нам стоит заняться возможными союзниками и не дать птичкам спеться». «Ой, прости, воробушек», — поддел невесту мужчина. У Сабрины вырвался легкий смешок. «Я птичка не певчая, к их категории не отношусь». Все заулыбались от ее слов, и напряжение покинуло гостиную. Предательство Уолтера стало тяжелым ударом для всех, но они верили, что Дэвил справится с руководством клана. Конечно, мужчине придется нелегко. Всю жизнь он привык полагаться на Уолтера, зная, что он подстрахует в трудную минуту. Сейчас тяжело было принять тот факт, что самый близкий к нему человек – его злейший враг. Еще с детства они жили с пониманием того, что только они есть друг у друга, и это оказалось ложью. Шрам от предательства в душе дьявола останется навсегда. К счастью, рядом с ним была возлюбленная. Именно ее любовь поможет этой ране затянуться. Уолтер вошел в здание, которое собирался сделать своим гнездом. Голые стены и бетонный пол. Завтра здесь закипит работа. Сразу две бригады строителей возьмутся за ремонт объекта, чтобы закончить его в кратчайший срок. Он не думал, что придется въезжать так рано, но жизнь внесла свои коррективы. Много бойцов ушло вместе с ним. Каждого он подбирал лично, поэтому их верность всецело принадлежала ему. Несколько людей выделил губернатор Хэвис, оказывая тем самым свою поддержку будущему правителю Теневого мира. Бойцы принадлежали тому же подразделению, в которое входил покойный отец Алекс. Это должно было стать сюрпризом для его возлюбленной. Родитель был для девушки идолом, поэтому Уолтер хотел показать ей, на чьей стороне тот служил. Он надеялся, что это станет одним из тех факторов, которые сыграют «за» в нужный момент. Мысли об Алекс всегда вызывали в нем восторг, и мужчина улыбнулся, представляя ее образ. Конечно, Десница был уверен, что приспешники дьявола, а он имел в виду всадников, раскусили его страсть к этой невероятной женщине и постараются сыграть на данном факте. Но он находится на чеку и не собирался расслабляться. Возможно, любовь — это слабость, а ему сейчас не были нужны такие бреши в броне. Но Уолтер просто не мог отказаться от своего ангела. Каждый день, представляя ее в руках заклятого врага, он сходил с ума. Каждый день убеждал себя подождать и носить маску равнодушия ради их будущего. «Достаточно. Больше он не будет присмыкаться. Пришло время взять свое, как город, так и женщину. Им обоим нужен победитель, и это он, Десница». Осталось только обыграть в нешуточной игре не на жизнь, а на смерть приближенных к Дэвилу людей. К сожалению, первый раунд он проиграл, и безумец остался на свободе. Доктор, который жаждал получить его в свои руки для исследований, рыдал горькими слезами из-за упущенного объекта. Вот только после такого фиаско он не может и дальше зацикливаться на всаднике голода. Теперь Хангер будет на чеку. А следующий удар должен нести эффект неожиданности. Возможно, он проиграл битву, но война еще впереди. Выбирая следующую цель, Уолтеру нужно учитывать один немаловажный факт. Узнав, кто прятался под маской предателя, дьявол поручит его уничтожение самому преданному и рациональному из своих людей – всаднику смерти. Даян подойдет к своей миссии хладнокровно и ответственно. Острый ум этого мужчины разработает гениальный план, поэтому Уолтеру необходимо быть предельно осторожным в своих действиях. За время жизни бок о бок со своими врагами он прекрасно изучил все их сильные и слабые стороны. И теперь воспользуется этим знанием против них же самих. Когда близкий друг оказывается по ту сторону баррикад, проигрыш гарантирован. И дьявол не сможет избежать своего падения, даже имея за спиной таких сильных бойцов, как всадники. Несмотря на то, что один устоял, осталось еще трое. Раз всадник смерти выступит против него, то и Уолтер, в свою очередь, откроет охоту на мужчину. Игра на вылет продолжается.